Глава 14. Я молча прошел через комнату, включил торшер и неспешно опустился в кресло, расположенное напротив того, в котором устроился человек, визит которого в свете последних событий никого не удивил. Алексей бесшумно скользнул мне за спину, даже не утруждаясь тем, чтобы их скрыть от глаз посетителя пистолет. «Оправданная предусмотрительность», — похвалил его гость, — «но, поверьте, совершенно излишняя. Я действительно пришел только поговорить, уважаемый Антон Борисович». Я по-прежнему, не говоря ни слова, откровенно рассматривал сидевшего напротив меня человека. Невысокий, крепкий, с намечающимся животиком, но не толстый, не обрюзгший. Видно было, что он следит за собой, за своей физической формой, просто годы и любовь к вкусной еде накладывают свой неизбежный отпечаток. Ёжик коротко стриженных, почти седых волос, достаточно приятные, но мягкие, словно смазанные черты лица и холодные, равнодушные глаза акулы-людоеда. Мне почему-то казалось, что вы должны выглядеть несколько иначе, не дождавшись от меня никакого ответа, проговорил Карась. Был уверен, что по мою душу пришлет кого-нибудь более опытного. Даже как-то обидно. Верите, Антон Борисович? Не всегда внешность отражает суть. Я решил, что пауза была достаточно долгой, а в этом деле главное — не переиграть. Так что не стоит ориентироваться только на нее, Юрий Иванович. Банально, но верно, — не стал спорить Карась. Но не будем отвлекаться. Время позднее, дел завтра немало. Не могу с вами не согласиться, мило, — улыбнулся я. Выпить не предлагаю, уж простите, здоровый образ жизни — это наше все. И это правильно. Тоже просиял улыбкой Карась, а я подумал, что у него удивительно крепкие и здоровые для его возраста зубы. При этом видно, что свои не виниры и не протезы, как, впрочем, и положено матерому хищнику. И о чем же вы хотели поговорить? Видимо, что-то достаточно срочное, раз вы приехали ко мне сами, да еще и посреди ночи. Я с наслаждением потянулся и зевнул. А вы, Антон Борисович, сегодня, точнее уже вчера, встречались с одним человеком и интересовались моей скромной персоной. Карась чуть подался вперед и впился в меня взглядом, причем интересовались достаточно странно, необычно. Надеюсь, тот, кто передал вам эту информацию, осознавал, что тем самым он подписал себе смертный приговор. Я был совершенно спокоен, так как понимал, Карась действительно пришел поговорить и, скорее всего, попытаться решить дело миром, но расставить некоторые точки над некоторыми буквами все же стоило. Думаю, мы все взрослые люди и прекрасно понимаем, какие просьбы можно пропустить совершенно безнаказанно, а какими не стоит пренебрегать, особенно если ты хочешь сохранить свою жизнь. Полагаю, Валерий Дмитриевич понимал всю серьезность принятого им решения. «Бросьте, Антон Борисович», — махнул рукой Карась. «Городок у нас небольшой, информация расходится быстро, к тому же мы все так или иначе связаны родственными, деловыми или приятельскими отношениями. То, что Валера сказал мне о вас, совершенно естественно. Мы с ним старые приятели, знаете ли. А мне все равно. Я равнодушно пожал плечами. Я же не являюсь жителем вашего чудесного города. Уж не знаю, к сожалению или к счастью. Так что Мое отношение к поступку господина Лазовского — это исключительно мое дело. И вот еще что. Юрий Иванович, не нужно мне мешать. Вы все равно ничего не измените. Валерий Лазовский обманул меня, нарушил слово. Следовательно, понесет соответствующее наказание. Насколько суровым оно будет, я еще не решил, но мягкосердечие не входит в число моих достоинств, уверяю вас. Жестко, помолчав, оценил мои слова Карась, и я не понял, чего в его голосе было больше, уважения или насмешки. Я сам утечки информации не люблю, но даже я не так безжалостен. Не могу вас осуждать или одобрять. Я потянулся в кресле. Так все же чему обязан возможностью видеть вас в столь неподходящее время, Юрий Иванович? Вы интересовались моими необычными увлечениями, — перешел к делу Карась. Я, признаться, был удивлен. Может быть, вы проясните, что именно вас интересует, и тогда у вас есть возможность получить ответ из первых рук. Уже не актуально, — спокойно проговорил я. Я сам узнал все, что мне было нужно. Например, Карась неуловимо напрягся, и Алексей за моим плечом щелкнул предохранителем. И прошу вас, Антон Борисович, парня своего отзовите, я на самом деле пришел с миром. Да пусть стоит, он мне не мешает. Я даже не подумал выполнить его просьбу, вот еще не хватало. И не волнуйтесь, Юрий Иванович, пока вы не делаете глупостей, он тоже не нервничает. Хотя у него, знаете ли, есть поводы вас не любить. Интересно, за что? Карась пристально посмотрел на невозмутимого Леху. «Я совершенно точно вижу его впервые в жизни». «Видите ли, несколько лет назад вы убили его брата», — любезно пояснил я. «И он, как ни странно, очень огорчен этим фактом и даже, представляете себе, говорит о кровной мести. Но не надо волноваться, любезный Юрий Иванович, без моей команды он вас не тронет». «Брата? Убил? Я?» — непонимающе нахмурился Карась. «Вы меня с кем-то путаете, уважаемые. Я честный бизнесмен. Даже налоги плачу вовремя и в полном объеме. Поэтому я очень удивился, узнав, что в городе появился человек, интересующийся мною». «Настолько удивились, что приехали поговорить, не дожидаясь утра? Какой вы, однако, впечатлительный человек! Если я начну наносить визиты всем, кто мной интересуется, мне некогда станет заниматься чем-либо другим. Хотя, если бы мне предсказали неизбежную смерть, я, наверное, пересмотрел бы свое отношение к этому вопросу». «Откуда ты знаешь? Человека напротив меня словно подменили. И куда делся спокойный, доброжелательный, почти законопослушный гражданин? В кресле напротив сидел хищник, готовый к прыжку». «Ведьмы, они, знаешь ли, такие разговорчивые иногда. Это что-то». Я тоже не стал утруждаться вежливым обращением. В конце концов, он и так долго продержался, прежде чем показать свое истинное лицо. Им даже иногда смерть не мешает, представляешь? Особенно если спрашивать умеючи. «А ты умеешь?» Он не спрашивал, а просто озвучивал очевидное. Люблю таких собеседников, тех, кто ловит на лету, кому не надо разжевывать каждое слово. «Разумеется», — я кивнул, — «это часть моей работы, разговаривать с теми, кто уже перешагнул черту и готов окончательно покинуть этот мир. Впрочем, ты вряд ли поверишь так как привык оценивать происходящее с точки зрения рационального. И Пелагея тебя не смогла убедить в том, что мир гораздо сложнее и многограннее. «Кто тебя нанял?» Карась, проигнорировав упоминание ведьмы, откинулся на спинку кресла и продолжил сверлить меня взглядом. Видимо, я должен был бы проникнуться и, наверное, даже испугаться, но я не все. Мне Карась с его многообещающими взглядами не страшен, а скорее забавен. «Тебе эта информация ничего не даст». Я улыбнулся, и Карася аж перекосила. «Мой наниматель тебе не по зубам, хотя бы потому, что мертвым ничего не страшно». «Ты хочешь сказать, что тебя нанял покойник?» Кажется, мне удалось удивить главу Зареченского криминалитета. «Бред какой! Не хочешь говорить — не говори! Но за идиота меня держать не надо. А я ведь сначала поверил этой гадалке, прикинь. Даже как-то не по себе стало, оглядываться начал. А потом успокоился, как обдумал и все взвесил. Ясно же, что это все было, чтобы напугать меня, типа из равновесия выбить. И я даже догадываюсь, чьих рук это дело. Но не на того напали. Я сроду никакой чертовщины не боялся и теперь не стану. Что киллера мог нанять кто-то, в это поверить могу. Дело, как говорится, житейское. Но вот все эти предсказания, пророчества, тьфу, и забыть. Твое право. Я равнодушно пожал плечами. Мне, если честно, от твоих переживаний ни жарко и ни холодно. Я приехал выполнить данное обещание, и я это сделаю. А потом покину ваш очаровательный городишко. Вполне возможно, что даже навсегда. «Я тебя услышал», — внезапно успокоившись, проговорил Карась. «Предлагаю договориться. Сколько ты хочешь?» «Фу! Как банально!» Я поморщился и укоризненно покачал головой. «Юрий Иванович, не разочаровывай меня!» «Не боишься, что я тебя просто пристрелю?» С искренним интересом проговорил Карась, видимо, поняв, что перекупить меня не получится. «Нет?» Я отдал мысленный приказ, и Фредерик, встряхнувшись, принял свой истинный вид. Карась побледнел и непроизвольно вжался в кресло, но стрелять не стал. Вот ведь нервы у мужика. Канаты просто. Фред, оскалив впечатляющие клыки, медленно прошел по комнате, обнюхал ноги нашего гостя и довольно улегся возле моего кресла. «Это адская гончая», — любезно пояснил я не сводящему с Фреда глаз Карасю. «Ты его видишь, потому что я решил показать тебе одного из своих охранников. Ты, Юрий Иванович, даже достать пистолет не успеешь, поверь мне». «Почему оно без шкуры?» — хрипло спросил Карась. «И не дохнет?» «Это такая особенность породы. Я не стал вредничать и решил удовлетворить его любопытство. И у приговоренных есть право на последнее и иногда даже предпоследнее желание». «Дорого?» Карась снова решил применить к событиям из мира невозможного логический подход. «Тебе не по карману, уверен. Да и не купить их просто так». Я с трудом сдержал улыбку, а Фред мысленно хихикнул. «Антуан, не хочешь открыть питомник адских гончих? Озолотишься, гарантирую. Стесняюсь спросить, где мы наберем столько твоих соплеменников?» «Это проблема, согласен», — подумав, ответил Фред. «Я уникален, так что идея с питомником пока откладывается, но я буду думать в этом направлении. То есть мы не договорились? Карась пришел в себя удивительно быстро, и теперь я, пожалуй, верил, что он смог подмять под себя многих. Не замахиваясь на более крупный город, Карась полностью сосредоточился на Зареченске. Мудрое решение — удовлетвориться тем куском, который в состоянии проглотить. В той же столице он был бы одним из многих, а в провинциальном Зареченске он, как говорится, царь, бог и воинский начальник, и уже можно добавить маленькое, но принципиальное слово «был». Нет, не договорились. Я непритворно зевнул. И не договоримся, так что стоит ли тратить твое и мое время? Карась выслушал меня, затем встал и молча направился к двери. У порога он обернулся и посмотрел на меня так, словно мне только что зачитали смертный приговор. «Зря ты приехал, Антон Борисович. Зря», — негромко сказал он и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Какое-то время в комнате царила полная тишина, а потом Леха громко выдохнул. «Мощный чувак», — со странным выражением проговорил он, — «такого врага за спиной оставлять нельзя. И это, Тоха, ты того и извини, что мы тебя с ним столкнули. Просто чего-то не подумали, что он настолько опасная тварь». При этих словах я чуть не прослезился от умиления. Какая прелесть! Нет, ну какое очаровательное существо получилось из старого травника, бывшего уголовника и начальника службы безопасности! «Нормально», — успокоил я помощника. «Можешь поверить, по сравнению с тем же Егором, я уж не говорю о колдуне, которого мы знали под именем Леонида Топлева, Карась — почти безобидный парень. К тому же у нас, как ты помнишь, прекрасная группа поддержки, ожидающая своего часа на Муромском погосте». На этой оптимистичной ноте я попрощался со своими компаньонами и отправился спать, так как интуиция говорила мне, что завтра хлопот и суеты будет не меньше, чем сегодня, а то и побольше. Но сюрпризы начались несколько раньше, чем я предполагал, и кто-то еще будет говорить мне о том, что в провинции жизнь течет неспешно и сонно. Могу заявить со всей ответственностью: вранье чистой воды. Утром я даже относительно свежий, что удивительно выспавшийся, поднимался на крыльцо ресторана «База Медовая», заранее договорившись с Игорем о встрече за завтраком. Внезапно что-то очень сильно ударило меня под левую лопатку, то есть в аккурат в то место, где у нормальных людей находится сердце.